«Рейлон, это самая чудесная свадьба, что я когда-либо видел. Надеюсь, если я тоже буду жениться, то в подобном месте и в окружении самых любимых людей. После церемонии мы пьем, едим и танцуем до приятной усталости. Это касается даже Генри и сварливого малыша Майлза, который, выплюнув свою соску, разразился воем. Кэллом и Аида уносят его на максимальной скорости, предварительно поцеловав Данте и Симону напоследок. Риона притихла, но я не возражаю, поскольку она все еще просит меня танцевать с нею. Мы кружимся в вальсе под стеклянным потолком и звездами, воздух насыщен кислородом от зелени. На этот раз она не отстраняется от меня. Мы танцуем в идеальном тандеме. Наши тела тесно прижаты друг к другу, а ее голова покоится у меня на груди. После церемонии мы возвращаемся в отель, где я брал на прокат смокинг. Я надеюсь лишь на совместный сон с Рионой. В конце концов, она только выписалась из больницы. Но как только за нами закрывается дверь в номер, девушка набрасывается на меня и крепко целует. Я вынуждаю себя поцеловать ее в ответ с разумной долей нежности, хотя с удовольствием сорвал бы с Рионы это платье. Она сводит меня с ума весь вечер. Ее кожа такая бледная, словно луна на фоне насыщенного темного платья, а волосы будто лава, стекающая по спине, теплая и дымящаяся. Риона еще никогда не была так красива. Странно, я был в помещении, полном прекрасных женщин, но видел только ее. В девушке есть то неистовство, которое зацепило и не отпускает меня. Я всегда хочу знать, о чем она думает и что чувствует. Она одновременно прямолинейная и загадочная. Сильная и мощная, и в то же время хрупкая. А главное, чертовски сексуальная. Риона прижимается ко мне с такой страстью, какой я никогда раньше не видел. Распахивает мою рубашку так, что отрываются пуговицы, срывает с меня брюки. Я поднимаю девушку и бросаю на кровать, желая ее не менее отчаянно. Когда я целую ее в губы, то чувствую вкус шампанского. «Ты не должна была пить», — укоряю я ее, — «когда ты успела отхватить шампанское». «Я выпила всего глоточек», — говорит Риона, — «пока ты поздравлял Данте и Симону». «Ах ты противная девчонка!» — рычу я, хватая ее за горло, но не слишком сильно. «И как мне тебя наказать?» Я опускаю вверх ее платье и беру в рот ее грудь. Я с силой посасываю ее сосок, пока девушка не вскрикивает. «Прекрати!» — восклицает она и шлепает меня. Я хватаю руки Рионы и поднимаю их у нее над головой. Затем я возвращаюсь к ее грудям и замечаю, что оба соска стоят торчком, натягивая ее грудь. Я легонько провожу языком по ее соскам, но не беру их в рот, а дразню до тех пор, пока ее руки не начинают дрожать в моей хватке. «Мне прекратить?» — спрашиваю я. «Или продолжать?» «Продолжай», — выдыхает она. «Скажи, прошу, папочка». Риона сердито смотрит на меня, и я готов расхохотаться от удовольствия. Мне так нравится дразнить ее. Я знал, что ей это не понравится. Я провожу языком по соску девушки, заставляя ее стонать от отчаяния. «Прошу, папочка!» — раздраженно говорит она. Я снова обхватываю ртом ее сосок и нежно посасываю. Я ласкаю языком грудь девушки до тех пор, пока она не издает протяжный стон удовлетворения. Тогда я скольжу по телу Рионы и оказываюсь между ног, а затем кладу их на плечи и ласкаю ее киску, пока ее бедра не начинают сжиматься вокруг моей головы, ее руки зарываться в мои волосы, а ее клитор тереться о мой язык. Мой рот наполняется ее сладким и жарким вкусом, напоминающим корицу и сахар. Чистое возбуждение. Я никогда не пробовал что-то столь восхитительное. Я бы мог продолжать так часами. Некоторое время я позволяю Рионе контролировать темп и двигать бедрами навстречу моему языку. Затем, когда я чувствую, что девушка уже близка к оргазму, я обхватываю ее бедра руками и усиливаю давление языком. Я ласкаю ее все быстрее и сильнее, пока она не начинает задыхаться, пока не впивается ногтями мне в кожу головы с криком «О боже! О боже!». Ее платье все еще приспущено, а моя рубашка хоть и распахнута, но все еще надета. И мне плевать. Мне нравится, что мы полуодеты. Мне нравится, как Риона выглядит сейчас. Со сбившейся одеждой, спутанными волосами и размазанным макияжем. Мне нравится эта срочность, это нетерпеливое вожделение, которое не позволяет нам терять ни секунды на раздевание. Я переворачиваю девушку и вхожу в нее сзади. Я сижу на корточках, а она у меня на коленях, скользя вверх-вниз на моем члене. Входить в Риону — это настоящее, мать его, блаженство. Это ощущение вызывает зависимость, ее вкус и запах тоже. Риона сидит на мне, и я крепко прижимаю ее спиной к себе, положив руки на ее обнаженную грудь. Трахая девушку сзади, я ласкаю эту грудь, сжимая и оттягивая соски. Я беру в ладони ее целиком, и она идеально ложится в руки, так же, как каждая частичка девушки идеально подходит мне. Я хватаю Риону за волосы и оттягиваю ее голову назад, чтобы поцеловать в шею. Я ласково кусаю ее и засасываю нежную кожу, продолжая второй рукой ласкать ее грудь. Я оставляю свои следы повсюду, где касаюсь девушки. Ее кожа такая нежная, что я вижу покраснение там, где сжимаю ее грудь и кусаю ее за шею. От этого мне хочется снова выпороть Риону, просто ради удовольствия увидеть эти красные рубцы на ее безупречной попке. От этого мне хочется дразнить и мучить каждый дюйм ее тела. Мне нравится видеть, как это возбуждает ее. Чем больше я позволяю себе, тем больше ей хочется. Риона ненасытна. Она скачет верхом на моем члене, запрокинув голову, пока я держу ее за волосы. Она крепче прижимает мою руку к своей груди, умоляя меня щипать ее сильнее, мучить ее маленькие чувствительные соски. Хотел бы я знать, о чем девушка думала на свадьбе, ведь я понимаю, что плакала она не из сентиментальности. Конечно, это была прекрасная церемония, но я знаю Риону. Ее разум, должно быть, был переполнен, раз она так отреагировала. Я разворачиваю девушку у себя на коленях, чтобы видеть ее лицо, и смотрю, как она скачет на мне верхом, пока ее обнаженные груди прижимаются к моей груди. Я крепко целую Риону. Мой язык полностью проникает ей в рот, пробуя на вкус остатки шампанского. Я вижу, что она на грани. Я тоже. Я могу продержаться разве что еще несколько секунд. Я смотрю ей в глаза и тихо произношу. «Я люблю тебя, Риона». Ее лицо морщится, как тогда на свадьбе, словно она вот-вот заплачет. А потом Риона начинает кончать и утыкается лицом мне в шею. Она прижимается ко мне, трется об меня, и я кончаю в нее. Я чувствую нечто гораздо большее, чем просто сексуальную разрядку. Я чувствую облегчение от того, что могу высказать вслух то, что я так долго чувствовал. Когда я просыпаюсь на утро, ее нет. Солнечный свет льется в окно, освещая пустое место на матрасе возле меня. На мгновение я чувствую тошнотворный приступ страха. Неужели я снова ее спугнул? Затем я замечаю записку на подушке. Прежде чем схватить ее, я говорю себе: «Верь ей, верь, что она не сбежала». Мне сразу бросается в глаза первая строчка. «Не волнуйся, Рейлан, я не сбежала». Я улыбаюсь про себя. «Я знаю Риону, она знает меня». «Мне нужно кое-что сделать этим утром. Это не займет много времени. Давай встретимся внизу в 12. Обещаю, что приду. Я хочу ответить на твои слова прошлой ночью. Целую, Риона». Там не написано «с любовью, Риона». Но в конце концов мы говорим о женщине, привыкшей к юридической переписке. «Целую» уже большой шаг для нее. Я принимаю душ и привожу себя в порядок. На этот раз я даже собрал сумку, так что порванная рубашка не проблема. У меня с собой на замену есть удобная фланелевая рубашка. Почистив перышки и приняв приличный вид, я спускаюсь вниз, чтобы выпить кофе и перекусить маффином в кафе отеля. На часах 11. Я чувствую себя спокойно и уверенно. Но чем ближе полдень, тем сильнее я начинаю нервничать. Мне хочется верить, что Риона разделяет мои чувства. Я хочу верить, что она любит меня. Но я не хуже нее осведомлен о препятствиях на нашем пути. Мы оба имеем обязательства перед нашими семьями. У нас обоих есть свои цели. Я не знал, что Рионе грозит опасность от ее дяди. Я просто прилетел в Чикаго следом за ней, чтобы разобраться в наших чувствах. Но у меня не было настоящего плана. Размышляя об этом сейчас, я задаюсь вопросом, смогу ли отказаться от ранчо и от своей жизни в Теннесси. Если она попросит меня остаться, соглашусь ли я на этот раз? Наверное, мне придется. Я обещал маме, что вернулся домой навсегда. Но я знаю свою мать и знаю, что она желает мне счастья. Если я скажу ей, что именно Риона делает меня самым счастливым человеком на свете, она поймет. Приняв это решение, я наконец-то чувствую, как в моей груди разливается умиротворяющее тепло. Когда Риона вернется, я скажу ей, что остаюсь. Я научусь любить городскую жизнь. Девушка, вероятно, возглавит юридическую фирму, а я что-нибудь придумаю. Я всегда умел быть полезным. Риона подъезжает к тротуару на такси. Она выскакивает из машины, держа в руке свернутый лист бумаги. «Привет!» — кричит она. Ее щеки порозовели от холода и счастья. «Ты голоден? Тут есть ресторан по соседству». «А как ты думаешь?» — ухмыляясь, спрашиваю я. Она улыбается в ответ. «Думаю, что ты всегда голоден». «Тут ты права. Мы идем в соседнюю дверь. Пока мы говорим, Риона берет меня за руку, и от этого незамысловатого жеста мое сердце подпрыгивает в груди. Я придерживаю для нее дверь, и она входит с необычайной для себя легкостью. «Столик на двоих, пожалуйста», — говорит Риона хостес. Та проводит нас до столика напротив окна. Широкая улыбка Рионы заставляет меня рассмеяться. Еще никогда я не видел ее такой радостной. «Тебе придется рассказать мне, что случилось», — говорю я. «Неизвестность убивает меня». «Я купила офис», — говорит она. «Это не то, что я ожидал услышать». «Что ты имеешь в виду?» «Смотри». Она протягивает мне листок. Я разворачиваю его, разглаживая края, чтобы разглядеть напечатанное изображение. Я вижу кирпичное здание с большими квадратными окнами. Оно кажется мне знакомым, хотя я и не уверен, почему. Я читаю выписку из реестра. 6800 В. Хилл А.В. 789 тысяч долларов. Офисное здание площадью 2746 квадратных футов на 0,66 акра. Построено в 1949 году, реконструировано в 2011 году, имеет 12 парковочных мест, а также отдельный подвал площадью 838 квадратных футов. Один владелец, частичный вид на реку Теннесси. «Риона», — медленно произношу я, — «это же в Ноксвилле». «Я знаю», — говорит она. «Я увидела его, когда мы ездили в город покупать покрытие для конюшни». «Ты купила здание в Теннесси?» — спрашиваю я, как дурак, потому что не могу в это поверить. «Да», — отвечает Риона. «Теперь она кажется озабоченной, то ли из-за того, что я не выгляжу настолько счастливым, как она ожидала, то ли из-за того, что переживает за мой рассудок. Придется поездить от ранчо, но это ничего. Я просто не могу в это поверить. Я не хочу позволять этому дикому счастью подниматься во мне на случай, если это неправда». Я хватаю девушку за руки и крепко их сжимаю. «Ты хочешь вернуться со мной?» Риона смотрит на меня яркими, сияющими глазами. «Да», — просто отвечает она. «А как же Гриффин, Брайер, Вайс? Без твоего дяди Гриффина не будет, если только ты не останешься». Риона вздыхает. «Я знаю», — говорит она. «Я думала об этом и довольно долго. Все то время, что я лежала в больнице, я чувствовала, что обязана остаться. Но затем я поняла... «Обязанность не равна желанию. Если я всегда хотела, чтобы нечто конкретное случилось конкретным образом, это не значит, что я не могу найти что-то еще лучше и захотеть этого еще сильнее. И даже если бы я все еще была зациклена на идее возглавить крупную юридическую фирму в большом городе, я хочу выбрать тебя, Рейлан. Я хочу предпочесть тебя вопреки всему». Я в изумлении качаю головой. Только мне начинает казаться, что я понимаю Риону, как она снова сбивает меня с толку. «Я хочу того же», — говорю я. «Я собирался сказать тебе, что остаюсь здесь, в Чикаго. Дорогая, я до сих пор готов на это. Мы можем сделать выбор прямо сейчас. Я хочу, чтобы ты была счастлива, Риона. Если для этого нужно остаться, я останусь». Риона смеется в ответ. «Я не шутила, я уже купила его. Я отправила задаток сегодня утром, воспользовавшись выплатой по страховке за квартиру. И даже если сделка не была бы еще заключена, мне все равно. Здесь я закончила. То, что ты сказал, было правдой, Рейлан. Самой счастливой в моей жизни была та неделя на ранчо с тобой и твоей семьей. Там красиво, спокойно, и я чувствую себя как дома. Это то место, где я хочу быть». Я все еще не могу поверить. Я наклоняюсь над столом и целую Риону, чтобы убедиться, что это явь, а не сон. «Я люблю тебя», — говорю я снова. «Я действительно люблю тебя». «Я знаю», — улыбается она. «Я тоже тебя люблю». Я хихикаю. «Было больно? Трудно произнести это вслух?» Риона смеется. «Нет, я думала, что будет трудно, но это не так. Приятно, наконец, сказать тебе это». «Наконец?» — восклицаю я. «И давно ты осознала, что любишь меня?» «Не знаю», — серьезно отвечает Риона. «Поначалу я даже этого не понимала, но теперь я уверена. Я целую ее снова. Давай-ка еще сильнее убедим тебя в этом».